Глава 5. Уехав из Лондона рано утром, я был у мистера Доусона еще до полудня. Наше свидание не дало никаких результатов, не прибавив ничего нового к тому, о чем я хотел знать. С помощью дат, записанных в памятной книжке мистера Доусона, можно было установить, какого числа он возобновил свои визиты к мисс Голкомб в Блэквотер-парке. Но рассчитать по этим записям, какого именно числа леди Глайд уехала в Лондон, можно было только с помощью миссис Майклсона. Насколько мне было известно, эту помощь миссис Майклсон оказать не могла. Она не могла припомнить, кто из нас мог бы припомнить на ее месте, сколько дней прошло со дня отъезда леди Глайд до вторичного появления доктора в Блэквотер-парке. Она была почти уверена, что рассказала мисс Голкомб об отъезде ее сестры на следующий же день после этого, но не могла сказать, какого это было числа. Не помнила она также хотя бы приблизительно, через сколько дней после отъезда миледи было получено письмо от графини Фоска. И, наконец, в довершение неудач. Сам доктор, будучи нездоров в те дни, не записал, какого числа садовник из Блэквотер-парка передал ему приглашение миссис Майклсон. Убедившись, что дальнейшие расспросы мистера Доусона ни к чему не приведут, я решил попытаться установить дату прибытия сэра Персиваля в Нолсбери. В этом было что-то роковое. Когда я приехал в Нолсбери, сельская гостиница была заколочена, и на ее стенах были наклеены объявления о продаже. Мне объяснили, что с тех пор, как провели железную дорогу, дела в Нолсбери пришли в упадок. Приезжие останавливаются в новом отеле у вокзала, а старая гостиница, где, как мы знали, ночевал сэр Персиваль, была закрыта вот уже около 2 месяцев. Хозяин гостиницы уехал со всеми своими пожитками и домочадцами, а куда — неизвестно. 4 жителей, которых я расспрашивал в Нолсбери, рассказали мне 4 разные версии о дальнейших планах и проектах хозяина гостиницы, когда тот покидал город. До отхода поезда в Лондон оставалось несколько часов. Я нанял экипаж, чтобы снова вернуться в Блэквотер-парк и расспросить садовника и привратника. Если они тоже ничем не смогут помочь, мне оставалось только вернуться в Лондон. Я расплатился с возницей, не доезжая до поместья, и, пользуясь его указаниями, направился к дому. Свернув с шоссе, я увидел человека с саквояжем в руках, быстро шедшего передо мной по дороге к домику привратника. Он был маленького роста, в поношенном черном костюме, в шляпе с большими полями. Я предположил, что это какой-нибудь клерк из юридической конторы, и остановился, чтобы увеличить расстояние между нами. Он не слышал моих шагов и скрылся из глаз, ни разу не обернувшись. Когда немного спустя я вошел через ворота, его нигде не было, очевидно, он был уже в доме. В коттедже привратника я застал 2 женщин. Одна из них была старуха, в другой я сразу узнал по описаниям Маргарет Порчер. Сначала я осведомился, у себя ли сэр Персиваль, и, получив отрицательный ответ, спросил, когда он уехал. Кроме того, что это было летом, они обе ничего не могли мне сказать. Маргарет Порчер только бессмысленно улыбалась и качала головой. Старуха оказалась более сметливой, и я сумел навести ее на разговор об отъезде сэра Персиваля. Она прекрасно помнила, как хозяин напугал ее, разбудив среди ночи криками и ругательствами, но какого это было числа, по ее собственным словам, ей было невдомек. Выйдя из домика, я увидел садовника, работавшего неподалеку. Вначале, когда я к нему обратился, он посмотрел на меня не очень приветливо, но, услышав вежливый отзыв о миссис Майклсон и о самом себе, он охотно разговорился. Описывать, о чем мы говорили, не стоит, наш разговор ни к чему не привел. Я опять-таки не узнал даты. Садовник помнил только, что хозяин уехал в конце июля. Во время разговора я заметил человека в черном. Он вышел из дома и наблюдал за нами. Кое-какие подозрения по поводу его появления в Блэквотер-парке уже приходили мне в голову. Они усилились от того, что садовник не мог или не желал сказать мне, что это за человек. Я решил подойти и заговорить с ним. Самым простым вопросом было, разрешается ли посетителям осматривать дом. Я подошел и спросил его об этом. Его взгляд и манеры сразу выдали, что ему известно, кто и что он ищет ссоры со мной. Он ответил мне так дерзко, что могла бы произойти ссора, если бы я был менее осторожен. Но я вел себя с ним чрезвычайно вежливо, извинился за мое вторжение, как он выразился, и ушел. Все было так, как я и предполагал. Меня узнали, когда я уходил от мистера Кирла, сообщили об этом сэру Персивалю Глайду, и человек в черном был послан в Блэквотер-парк на случай, если я появлюсь около дома или где-нибудь поблизости. Если бы я дал ему малейший предлог для жалобы на меня, местные власти могли бы меня задержать и разлучить с Лорой и Мэриан, во всяком случае, на несколько дней. Я был готов к тому, что за мной будут следить на моем обратном пути из Блэквотер-парка, как это было накануне в Лондоне. Но на этот раз я так и не смог выяснить, следили за мной или нет. Человек в черном не появлялся ни на станции, ни на вокзале в Лондоне, куда я прибыл вечером. Я дошел до дому пешком и с предосторожности по самым безлюдным улицам и останавливался, чтобы оглянуться назад и подождать, не идет ли кто за мной. Я научился ходить таким образом в дебрях Центральной Америки, боясь нападения со стороны диких индейских племен. А теперь делал это с такой же опаской в самом сердце цивилизованной страны, в Лондоне. В мое отсутствие дома все обстояло по-прежнему благополучно. Мэриан засыпала меня вопросами. Когда я рассказал ей обо всем, она не могла скрыть своего изумления по поводу моего равнодушия к безуспешности моих расследований. По правде сказать, меня мало трогало, что мои расспросы ни к чему не привели. Я предпринял их из чувства долга и ничего от них не ожидал. В том состоянии, в котором я тогда находился, меня даже радовало, что все сводилось теперь к поединку между мной и сэром Персивалем. Чувство мести тоже примешивалось к моим лучшим чувствам, и, признаюсь, я был глубоко удовлетворен тем, что мне оставался только один путь, самый верный — прижать к стенке негодяя, который женился на ней. Признаюсь, я не был настолько самоотвержен, чтобы поставить свою цель над инстинктом мщения, но, с другой стороны, могу честно сказать, что никаких низких расчетов на более близкие отношения с Лорой, окажись, сэр Персиваль, в моих руках, у меня не было. Я ни разу не сказал себе, если я добьюсь своего, муж ее будет уже не властен отнять ее у меня. Глядя на нее, я не мог и подумать об этом. Печальная перемена, происшедшая в ней, сосредотачивала мою любовь только на горячем желании помочь ей. Я чувствовал к Лоре нежность и сочувствие, какие могли бы питать к ней ее отец или брат, и, видит Бог, самоотверженно и преданно любил ее от всей души. Все мои помыслы и надежды сводились теперь к одному — к ее выздоровлению. Только бы она снова стала здоровой и счастливой, только бы хоть раз взглянула на меня по-старому и заговорила со мной, как говорила когда-то. Это было венцом самых радужных моих надежд и самых заветных моих желаний. Я пишу об этом не для того, чтобы предаваться праздному и бесполезному самоанализу. По ходу дальнейших событий читатели скоро сами смогут судить о моих чувствах и поступках. Но справедливость требует, чтобы дурное и хорошее во мне было описано в равной степени беспристрастно. На следующее утро после моего возвращения из Хэмпшира я пригласил Мэриан наверх в мою рабочую комнату и изложил ей свой план относительно того, как лучше всего разузнать о темном пятне в биографии сэра Персиваля Глайда. Путь к его тайне вел через непостижимую для нас тайну женщины в белом. Помочь нам приблизиться к этой тайне могла мать Анны Катрик, миссис Катрик. Ее можно принудить заговорить. Она будет общительна в зависимости от того, что именно мне удастся узнать о ней и о ее семейных обстоятельствах, в первую очередь от миссис Клеменс. Тщательно все продумав, я решил связаться с этой верной подругой и покровительницей Анны Катрик. Трудность заключалась в том, как найти миссис Клеменс. Сообразительность Мэриан подсказала нам наилучший и наипростейший способ. Она предложила написать на ферму Тодда близ Лимриджа и спросить, не было ли известия от миссис Клеменс за последние месяцы. Мы не знали, каким образом миссис Клеменс разлучили с Анной, но после того, как это случилось, ей, несомненно, пришло в голову навести справки о своей исчезнувшей подруге в той местности, к которой та была более всего привязана, в Лимеридже и его окрестностях. Предложение Мэриан было вполне разумным, и она в тот же день отправила письмо миссис Тодд. Пока мы ждали ответа, Мэриан рассказала мне все, что знала о семье сэра Персиваля и его ранней молодости. Она могла говорить об этом только с чужих слов, но была уверена, что они совпадают с истиной. Сэр Персиваль был единственным ребенком в семье. Его отец, сэр Феликс Глайд, страдал от рождения неизлечимым недугом и с ранних лет избегал общества. Музыка была его единственной отрадой, и он женился на даме, которая была прекрасной музыканшей. Он унаследовал поместье Блэквотер, когда был молодым человеком. Ни он, ни его жена не делали никаких попыток примкнуть к обществу соседей, и никто не нарушал их уединение, кроме единственного человека — приходского священника, что и привело к печальным результатам. Священник был худшим из всех невинных сеятелей раздора. Он был слишком ревностен. До него дошли слухи, что еще в колледже сэр Феликс считался атеистом и чуть ли не революционером, поэтому он решил, что его долг, как священнослужителя, привести заблудшую овцу в стадо, обратить лорда-хозяина на путь истины и заставить его посещать назидательные проповеди во веренной пастырю церкви. Сэр Феликс яростно вознегодовал на это благое, но неуместное намерение и так грубо оскорбил священника на людях, что в Блэквотер-парк посыпались письма с протестами от соседних помещиков. Даже арендаторы сэра Феликса дерзнули высказать свое отрицательное отношение к его поступку. Баронет, не имевший особой склонности к сельской жизни и не питавший привязанности ни к поместью, ни к какому-либо из его обитателей, заявил, что соседям не удастся больше надоедать ему, и уехал навсегда. После недолгого пребывания в Лондоне они с женой отправились на континент и никогда больше не возвращались в Англию. Они жили то во Франции, то в Германии, но всегда в полном уединении из-за болезненного состояния сэра Феликса. Сын его, Персиваль, родился за границей и воспитывался у частных наставников. Первой умерла его мать. Отец его скончался через несколько лет после нее, в 1825 или 1826 году. Сэр Персиваль, будучи еще молодым человеком, приезжал раза два в Англию. Его знакомство с покойным мистером Филиппом Ферли завязалось уже после смерти старого сэра Глайда. Мистер Филипп Ферли и он быстро стали приятелями, хотя сэр Персиваль редко, почти никогда не бывал в те дни в Лимеридже. Мистер Фредерик Ферли, возможно, встречал его раз или два в обществе своего брата Филиппа, но знал его очень мало. Единственным близким знакомым сэра Персиваля в семье Ферли был отец Лоры. Вот все подробности биографии сэра Персиваля, рассказанные мне Мэриан. Сами по себе они не представляли особого интереса и ничем не могли мне помочь. Но я подробно записал их на случай, если они окажутся небезынтересными в будущем. Ответ миссис Тодд, присланный на адрес ближайшей к нам почтовой конторы, уже ждал меня, когда я туда зашел. Впервые нам повезло. Письмо миссис Тодд содержало первые сведения, нужные и полезные нам. Как мы и предполагали, миссис Клеменс действительно написала на ферму Тодда, чтобы спросить прощения за свой с Анной внезапный отъезд, последовавший после того, как я встретился с женщиной в белом на Лимерическом кладбище. А затем уведомляла миссис Тотт об исчезновении Анны. Она горячо просила миссис Тотт узнать, не появлялась ли ее подруга где-нибудь в окрестностях Лимериджа. В своем письме миссис Клеменс указывала адрес, по которому ее всегда можно будет найти, и этот адрес миссис Тотт теперь пересылала Мэриан. Миссис Клеменс жила в Лондоне, неподалеку от нас. Как говорится в пословице, я был намерен ковать железо, пока горячо. На следующее утро я пошел к миссис Клеменс. Это был мой первый шаг на пути к настоящему расследованию. Отсюда начинается история моей отчаянной попытки раскрыть тайну сэра Персиваля Глайда.